Коллеги. Утром в 11 часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся, как обычно, в 7 часов и уже закончил обход больных. «Привет», — сказал он, — «что собираетесь делать?» «Как что? Поедем кататься?» «Завидую, а мне на прием идти». «Ну-ну», — буркнул невыспавшийся Карпов. Саша смущенно потоптался, кашлянул и вздохнул. «Очень интересные есть у меня больные», — промямлил он. «Владя, передай-ка мне масло», — сказал Алексей. «Такие сложные больные вы себе не представляете». «Что это там? Шпроты? Давай сюда!» «Уверен, что любой стоящий врач заинтересовался бы этими больными». «Шпрот, товарищи, любит, чтобы его ели с маслом. Вот, например, Иван Климаков. Очень странный анализ мочи, а клиники почти никакой. Налей-ка мне чаю, Владя, только покрепче». «Очень странная моча», — безнадежно вздохнул Саша. «Слушай, хозяин», — возмущенно сказал Карпов, — «может быть, теперь к чаю скажешь несколько слов про дизентерию? Чего ты хочешь, рыцарь? Говори прямо», — сказал Алексей. «Я думал», — нерешительно протянул Саша, — и вдруг, будто набравшись храбрости, зачастил: «Может быть, посмотрим больных вместе, а, ребята? Так сказать, консультация столичных специалистов. Ты, Леша, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Владик, как высококвалифицированный хирург и уролог». «Как вам нравится эта наглость?» — воскликнул Карпов. «Леша, Владик, тон-то какой! Я расцениваю это как попытку зверской эксплуатации заезжих туристов». «Это не совсем так, друзья», — протянул обескураженный Зеленин. «А, по-моему, это забавно», — проговорил Максимов. «Конечно», — обрадовался Саша. «Это же страшно весело. Значит, договорились?» «Как с оплатой?» — подмигивая Алексею, спросил Владька. Саша растерянно заморгал. «Оплата? Конечно, оплатим. Я не подумал об этом». И, поняв шутку, в тон Владьке ответил: «Что-нибудь придумаем. Проведем по безлюдному фонду». Владька захохотал. «Люблю я этого дурака Сашку Зеленина». По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории образовалась небольшая очередь сложных случаев. По дороге ребята еще немного поворчали что-то насчет пауков, таящихся в глуши и затягивающих в свои сети, но, придя в амбулаторию и увидев больных, стали серьезными. Тут и дело уже было нешуточным. «Медицина есть медицина». Они разобрали халаты и усели за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, но потом вздохнул и взялся за истории болезней. Максимов лихорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он меньше всего думал об этом. Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени-отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владька или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение, о каждом больном спорили до хрипоты. Многое прояснялось для Зеленина. Ум хорошо, а три лучше. Всех сложных больных из поселка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу. Втроем они обойдут на лыжах окрестные колхозы, лесные командировки и строительство. «Мы будем сочетать приятное с полезным», — сказал он. «Диагностические набеги!» — засмеялся Максимов. На третий день после приезда в Круглогорье они возвращались с дальнего Гим-озера. Они шли по своей же лыжне и потому развили хорошую скорость. Карпов, как всегда, возглавлял, остальные двигались за ним в одном темпе, в точности повторяя взмахи его рук и стремительный шаг. В лесной тишине слышалось только поскрипывание лыж, креплений и дыхание людей. Все чаще в стене леса мелькали голубые прорези, и вот лыжники вынеслись на голый крутой холм, под которым в зябком свете ежилось Круглогорье. Огромное снежное пространство окружало поселок, крохотный пятачок. Друзья сгрудились на вершине холма и остановились. Страшновато было сразу, не подумав, бросаться под такой уклон. «Пари, что не свалюсь!» — предложил Карпов. Зеленин тронул Максимова за плечо. «Лешка, действует на тебя это?» «Что это?» «Вот это! Русь Северная!» Максимов пожал плечами и усмехнулся. «Ты же знаешь меня, брюзгливого горожанина, поклонника мокрых переулков и модернизированных пивных». «Ну, посмотри на это!» — Зеленин палкой показал в сторону. На соседнем холме стояла церковь. Высокие белые стены ее с проступающей кое-где красной сеточкой древней кирпичной кладки строго поднимались вверх гладкими полосами и лишь на самом верху украшались скупыми разводами. У Максимова захватило дух. Он ощутил малознакомый гул в душе, какой-то древний призыв, и словно воочию увидел осатаневших от борьбы за жизнь лапотников, воинов с прямыми прядями волос и женщин с провалами черных глазниц, поднимающихся на холм, чтобы броситься в ноги своему строгому богу. «Ты слаб в коленках, Макс! Смотри!» — сказал Владька и скользнул вниз. «Что скажешь?» — Зеленин взглянул Максимову в лицо. «Зябко стало! Какая гармония, правда? А ты бы видел роспись внутри!» «Да», — проговорил Максимов, — «сила! А такие детали на этом фоне тебе не кажутся лишними?» — спросил он и показал в сторону стеклянного мыса, где желтела горстка бараков и поднимались над лесом три башенных крана. Зеленин засмеялся. «Чудак! Приезжай сюда через 3 года! Посмотришь, каким станет край!» «Через 3 года? Ладно. Заеду!» «Через 3 года, — подумал он, — ты сам, рыцарь, забудешь эти благолепные места. 3 года, поступишь в аспирантуру, и все!» Глубоко внизу махал рукой крошечный Владька, Саша тоже подъехал к краю. Алексей еще раз взглянул на церковь. Не хочется съезжать с холма, не хочется расставаться с простором и простотой. Он окинул взглядом горизонт, и ему стало досадно от того, что он не увидит этот край весной, летом и снова зимой. А через 3 года, кто знает? Вечером они сидели в столовой. Алексей и Сашка играли в шахматы. Владька, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос. «Давайте хоть в кино сходим», — сказал он. «Сегодня в клубе танцы», — пробормотала Зеленин. «Это то, что осталось, и то, что уходит, цепляясь и брызгая слюной», — Максимов кивнул. Он именно на такой ответ и рассчитывал. «Мы — люди социализма», — начал Зеленин. Но в это время послышался стук в дверь, и вошла Даша. «Александр Дмитриевич, с брандвахты прибежали». «Да, кажется, начались». Зеленин сразу же стал задергивать молнию на куртке. «Ах, черт!» — пробормотал он. «Ах, черт, надо бежать! Куда?» «Да на брандвахту! Нелегко ее возьми! Роды начались у одного матроса!» «Что ты ржешь? Ну, женщина, матрос! Поперечное положение плода, понимаете?» «А почему же ты ее в больницу не положил?» — спросил Карпов. «Отказалась? Муж не пустила, дубина этакая!» Он вышел вместе с Дашей, зашел в больницу за сумкой и договорился с сестрой, что она тоже придет на брандвахту, как только закончит раздачу лекарств и процедуры. Нахлобучил ушанку, перекинул сумку через плечо и вышел во двор. На земле уже лежали сумерки, а небо разливалось томительной зеленью. Над головой первая звезда словно шевелилась от легкого морозного ветерка. Зеленин на миг задержался, посмотрел в небо и почему-то вспомнил Блоковский город, охваченный тревожным ожиданием таинственных кораблей. Он вздохнул и увидел, что на крыльце флигеля, широко расставив ноги, стоит Максимов. «Ты что, Макс?» «Сашка, хочешь, я с тобой пойду?» «Думаешь, я сам не справлюсь?» «На всякий случай, а? И веселее будет!» «Спасибо, Лешка. Ты лучше отдохни. Завтра марш-бросок на журавлиные!» «Давай-ка пойдем вдвоем, Саша, знаешь...» «А перестань!» — махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам. Максимов вернулся в столовую. Владька сидел на тахте, покуривал. «Дней через 10, — сказал Алексей, — мы будем уже далеко друг от друга». Он подошел к приемнику, включил его, пошарив на длинных волнах, нашел Москву. Звуки большого зала вошли в комнату, отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев. «Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса. Выступают участники студенческой самодеятельности города Москвы. Пауза. Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет ноктюрн Шопена». Максимов ахнул, Карпов вскочил. «А Сашка-то? Сашка! Проклятие! Тише! —